Нет, конечно, тогда сегодня, в 6 вечера, в аудитории 217, с вас 20 золотых, оплатите в кассе института. Однако цены, удивился Мира, еще больше удивился я, когда вечером в аудитории увидел Снежану. А вы тут, что делаете? Спросил я, готовлюсь к поездке на Рутенику. Презрительно бросила Снежана. Но ты же, я сама вызвалась, отрезала Снежана. Было в зале 7 человек, студенты и студентки, по виду второй-третий курс. Снежана сидела на первой парте, как обычно, разложив тетради для конспекта. Да уже все знают, что царь Борис повелел собрать миссию на Рутенику, показать тамошним варварам, как надо жить, говорил худой студент в свободной белой рубашке. Обращался он к девушке в пушистом зеленом свитере. Девушка стройненькая, идеальной фигуры не мог скрыть даже свитер и широкие джинсы. На слишком правильном лице застыла брезгливая гримаса, глаза прятались за круглыми очками. Студент светился в ауре, он маг. Энергетика скручивалась вокруг его плеч, где сверкали искорками биомехи управления. Девушка в зеленом свитере тоже маг, и тоже с биомехами. Светились ее глаза, чуть ниже груди застыло нечто, похожие на паука. «Добрый вечер, студенты!» – поздоровался препод по этике, входя в аудиторию и выкладывая на стол стопку книг. «Сегодня у нас внеплановое занятие, которое посвящено нашим соседям, миру под названием Рутенника. Ну, послушаем, что это за дыра такая. Мир, сразу скажу, сложный и древний. Известная нам история Рутенники началась 5 веков назад, когда туда попали переселенцы с земли из страны, называемой Российская империя. Да, соотечественники тех, кто заселял Китиш и Аркаим, Смородину и Калин, Изборский Люблин и прочие миры, известные теперь как прославянские цивилизации дороги. В зале есть кто-то, кто бывал на Рутеннике. Молчание. Что ж, самые большие города республики Рутенника, Новгород, торговый город, стоящий рядом с дорогой, Петроград, столица и Ярославль, промышленный центр. Население по последней переписи составляет 1,5 миллиарда человек. В крупных городах понимают интерлингва. В сельской местности до сих пор разговаривают на русском. Думаю, языковых проблем вы не встретите. Планета объединена в единое государство, называемое Республика Рутенника. Управление энергиями на Рутеннике не распространено, зато встречаются различного рода секты, некоторые из которых запрещены в Светлом Царстве. Полностью список их я перечислять не буду, расскажу о самых важных. Культ Гора Спасителя, от которого вели свою родословную дворяне Рутенники. Культ Изиды, распространен в сельской местности. И культ Геры, богини Аттики. Прочие секты малые и значимой роли не играют. Прошу обратить внимание на то, что... Простите, поднял руку худой юноша в свободной рубашке. А как получилось, что у нас благословенная монархия, а на Рутеннике республика? Век назад королевство Рутенника впало в затяжной кризис, вызванный рядом причин. Неурожай, гражданские беспорядки, катастрофы с артефактами древних. На волне народного возмущения монархия была свергнута, установилась власть народа, которая впоследствии сменилась республиканским строем. Дворянские роды бежали в Вышеград и в Светлое Царство. Боярский род Васнецовых ведет свою историю с Рутенники. Попытки организовать карательную экспедицию провалились. Дипломатические отношения с Республикой Рутенника были установлены 80 лет назад. Наше посольство находится в Петербурге, консульство в Новгороде и Ярославле. В Китеже посольство Республики Рутенника находится на улице Воеводы Михайлова, дом 7. «Почему же не была оказана помощь?» – спросила девушка в зеленом свитере, сверкнув очками. Дворянские роды королевства Рутенника были уничтожены восставшими. Прав на трон не осталось ни у кого. Васнецовы возвращаться на Рутеннику отказались. Остальные кандидаты не выдерживали никакой критики ни по происхождению, ни по своим способностям. Правящий царь Михаил I постановил, что народ Рутенники имеет право на самостоятельное определение своей судьбы. А как там относится к дворянам? Парень от чего-то поморщился. Ровно. Почести вам оказывать никто не будет, конечно. Специально вредить потому, что вы, дворяне, не станут тоже. В общении с людьми Рутенники рекомендую придерживаться вежливости, как к равному. Это что ж, мне, Гагариной, равны какие-то там, пробормотала девушка в зеленом свитере. Препод по этике никак на это не отреагировал. Простите, поднял руку я, а с чем связано, что у них нет магии? Вокруг же много миров, где можно набраться знаний и умений, что прежние короли, что Сенат с предубеждением относились к людям, умеющим управлять энергией. Различные лицензии, повышенные налоги, ограничения на занятия профессиями. Не так давно свободное занятие энергетическими практиками запрещалось, маги обязаны были отчитываться перед храмами Гора и Изиды. Последние полвека ситуация изменилась, должен признать. Сенат заинтересован в искусстве, и старые законы начинают пересматривать. К их сожалению, в энергетике они отстали от соседей на пару веков. «Спасибо, я коротко поклонился. Каков там климат?» – спросил кто-то с заднего ряда. «Холоднее, чем у нас, на Китеже. Ось планеты вертикально к плоскости эклиптики, орбита идеально круглая, смен времен года там не бывает. Температурные колебания вызваны перемещением воздушных масс и вулканической активностью. Надо шубку с собой брать. А как с финансами?» – поинтересовался коренастый парень, сидевший со мной по соседству. «Наши золотые имеют хождение на всей территории республики. Курс уточните по прибытии. Если судить по рассказу препода по этике, Рутеник оказалась не самым плохим местом для жизни. Республиканский строй, конституция, полиция бдит, армия сильна. Врагов у республики нет, ссориться они ни с кем не желали. Обычное развивающееся государство наподобие Аркайма. И, как и Аркайм, Светлое Царство решило подтянуть республику в свою орбиту поглубже. Всему виной редкие металлы, в которых сильно нуждалась растущая электронная промышленность царства. Мастерские на колени глотали сырье не жуя, выплевывая взамен телефоны, компьютеры, прицелы и системы управления. Царские мастерские требовали урана, производя энергетические ядра для двигателей машин. Да, биомех это круто, но хочется поиграть на компьютере, позвонить по телефону, прицелиться во врага не хитрой магией, а надежной электроникой. Да и сами биомехи тоже непросты, нужные материалы не всегда можно вырастить, редкие металлы находили свое применение. За последние 10 лет торговля между Светлым Царством и Республикой Рутеника возросла в 10 раз, и обещала расти дальше. Владельцы заштатных рудников внезапно для себя стали миллионерами, покупали себе рельсы и катались по столице Светлого Царства. Некоторые шахты выкупили царские дельцы, и вели переговоры с Сенатом, намереваясь построить на Рутенике заводы. Наша миссия на Рутенике должна послужить укреплению связи между двумя государствами. Ну, звучит-то хорошо, а как оно на деле будет, еще нужно посмотреть. Глава 7. Ничего необычного в путешествии не было. Сели с вещами в автобус-лайнер и переместились через пару миров. Рутеника встретила нас снежной бурей. Ветер закручивал снежинки, собирал в комья и швырял в окна автобуса. «Мне уже холодно», – пожаловались сзади. Снежана сидела на переднем сиденье, демонстрируя идеальную осанку и царское достоинство, глядела вперед, в стену. Рядом с ней попытался пристроиться студент. Девушка повернула голову и одарила его своим фирменным холодным взором. Студента как ветром сдуло. Через час автобус сбросил скорость и свернул на обочину. Вспыхнули прожектора, освещая унылую серую равнину, наполненную мечущимися тенями. Трассеры пулеметов рвали тени в куски, знакомая картина. Из леса не спеша вылезла огромная гуманоидная фигура, напоминающая обезьяну. 5 метров высоты, широченные плечи, голова утоплена межгрудных мышц, сверкают красным огнем 2 глаза. Тварь открыла алую глотку, заревела беззвучно, колотя себя по груди, как самец гориллы. Звуков мы не слышали, в автобусе хорошая звукоизоляция. Впереди с броневика сорвалась ракета, метнулась к чудовищу. Тварь оскалилась и выставила вперед лапу, ловя блестящую иголку. Вспышка, беззвучный взрыв, и тварь поднесла к башке ошметки конечности. Заревела снова, наклонилась, намереваясь броситься вперед, поймала еще пару ракет и рухнула в сугробы. Снег взвился ураганом, заметая тушу твари. Автобус проскочил обочину, миновал блокпост с застывшими маусами и смерчами. Машины закрытые, на тяжелых рубчатых колесах, обвешанные прожекторами и дополнительной броней. Далее потянулась обычная дорога, еще на пару часов. Снегопад не унимался, снег щедро сыпал из ночной тьмы. Промелькнули по правому борту машины с ковшами, разгребающие правые полосы трассы. «Ребят, впереди встал студент в военного образца куртке и тактических штанах. Аура студента пылала энергией, биомехов в организме незаметно. Ребята и девчата, прошу внимания, это еще что за хмырь?» Студент рядовой с виду, лицо не несет следов биотехнологий, чуть сутулится. Глаза беспокойно внимательные, на боку видна закрытая кобура станга, с другой стороны две запасные обоймы. Светловолос, глаза тоже светло-зеленые. Мало-помалу, все уставились на него. «Меня зовут Богдан Бельский, я староста нашей миссии», дождавшись всеобщего внимания, сказал студент, «мой заместитель, Снежана Милорадович». Снежана поднялась с места, придерживаясь за спинку сиденья, и поглядела на нас. «С любой проблемой вы подходите к моему заместителю, и мои, и ее приказы к исполнению обязательны. С какого это рожна?» – заворчал студент в заломленной шапке. «С такого, что мы назначены старшими», – повысил голос Богдан Бельский. «Если кто-то против, поедет обратно в Китеж без зачета. Как хорошо, что у нас уже все есть». «Да», – мрачно ответил я, – «зависеть в чем-то от Богдана Бельского не хотелось. Теперь я вызываю всех по именам, и знакомимся. Любомира Гагарина, я». Поднялась с места впереди девушка в меховой шубке в круглых очках, которая была на индивидуальном занятии. Список довольно быстро дошел до меня. Мирослав Тригард, я. Поднялся с места, коротко поклонился. «А кто это рядом с тобой?» — спросил Богдан. Мила стрельнула глазками в его сторону. Кира равнодушно дремала на сиденье. «Мои друзья», — пожал я плечами. «Откуда они тут взялись? У меня в списке никаких друзей нет». Волну энергии от Богдана первый заметил Мира и, образно выражаясь, толкнул меня под локоть. Я поспешно поставил помехи. Энергия, направленная в нашу сторону, безвредно рассеялась. «А он наглый». Богдан поморщился. «Они со мной», — спокойно произнес я. «В моем предписании они есть. Показать не надо». Пошел на попятный Богдан. «Отвечаешь за них сам, естественно». Следующий. Ярослав Орлов. Я. Поднялся с места студент в заломленной шапке. «Что скажешь по компании?» — ожил Мира, когда перекличка закончилась. Я задумался. Тут студенты второго-третьего курса. Еще не маги, но уже и необычные люди. У многих биомехи, есть даже пара боевых. Компания разношерстная, конечно. Из верхних родов только Снегурка и тот хмырь. Еще трое из нижних родов, остальные простолюдины. Ну да. Почему на такую ответственную миссию не послали людей верхней рода? Это же отличный повод прославиться, заработать репутацию, да и опыт приобрести, который потом пригодится. В самом деле, почему? Послали кого не жалко. Если грохнут местные, проблем не будет, — пояснил Мира, оптимистично. Уж как есть. И что со всем этим делать? Выполнять то, зачем нас послала бабка. Выяснить на месте. Без зачета нас не оставит, даже если хмырь упрется рогом, а он упрется. Поддерживаю. Впереди показались огни города, автобус свернул и остановился возле трехэтажной гостиницы. Надо туда, — наморщила носик Мила. Господин, а нам подадут трап или ковровую дорожку? Угу, прямо к двери расстелют, — хмыкнул тот парень, что был на занятии нашего препода по этике. При перекличке он отзывался на Олега Васнецова. Свободную белую рубашку Олег сменил на теплую шубу, на голове залихватски заломленная вязаная шапка, на руках перчатки с обрезанными пальцами. По одному мы выходили из автобуса и спешили к зданию гостиницы. Студенты зимней одеждой не озаботились, и проклинали и судьбу, и климат этого мира. Низкие ботинки и туфельки вязли в наметенных сугробах, скопились в холле. Угрюмого вида человек в синем сюртуке с золотыми пуговицами раздавал ключи от номеров. «Комната на троих», — сурово глянул на портье я, опуская на пол тяжеленные чемоданы. Мила и Кира стояли у меня за спиной, оглядываясь с любопытством. «Не положено», — осадил меня портье. «Мужчины и женщины отдельно. Дай ему в лоб прямо тут», — посоветовал Мира. Я вздохнул, достал золотую монету царства, покрутил в пальцах. «Не положено». Резко перегнувшись через стойку, я подтянул портье к себе и сунул ему в карман монетку в 10 золотых. «Комнату на троих, хорошую, и чтобы нас не беспокоили с правилами». Отпустил, хотя была идея толкнуть в стену. «Понял вас, барин», — заулыбался портье, ощупывая карман. «Все будет сделано. Потом придет, будет денег клянчить», — предупредил Мира. «Вот тогда в лоб и дадим». Комната оказалась на третьем этаже, лифта в гостинице не было. Если бы не биотех и мое физическое развитие, чемоданы я просто не донес бы, особенно чемодан Милы. «Да что она туда напихала-то? Кирпичи, трусики», — хмыкнул Мира. Снежана поднялась на лестничный пролет, вытянулась в струнку и обернулась. Прождла взглядом сначала Киру, а потом и Милу. Кира сделала вид, что не замечает, а вот Мила ответила очаровательно мерзкой улыбкой, поставив ножку на ступеньку. Фигурка сирены обрисовалась под платьем, перетягивая мужские взгляды со Снежаны на себя. «Тут так холодно», — протянула Мила. Тонкие ниточки энергии дрогнули вокруг девушки, складываясь замысловатой паутиной, и спустя миг распались, породив едва заметную волну, впитавшуюся в тело сирены. Взгляды всех людей в зале прикипели к сирене. Обещание она не нарушила, ниточки энергии не потянулись ни к кому в зале, все использовала исключительно на себе. Но как же тонко она это сделала? Движение, фигура, паутина энергии на миг слились в единый оркестр, сыгравший несколько нот, к которым прислушался каждый. Снежана помрачнела, поняв, что внимания на нее никто не обращает. «Пошли», — разрушил очарование мой грубый голос. «Посмотрим, что за комнаты». Апартаменты роскошью не поражали. Короткая прихожая со шкафом, душ-санузел направо, холодильник с баром налево, прямо комната, занятая на треть широченной кроватью. На стене экран телевизора, под которым столик и пара больших кресел, тяжелые шторы прикрывают наклонные окна. Убого. Сморщилась Мила. «Это мы тут жить будем, господин? Может, найдем другую гостиницу?» «Нельзя», — проворчал я. «Все студенты должны жить вместе, господин Мудр», — с восторгом сказала Мила, с разбегу прыгая на кровать. Повалялась, развернулась ко мне. «Господин, я могу спать с этого края», и тут я понял, что попал. Спать с сиреной мне совершенно не хотелось, а кровать-то одна, и придется. Просканируй комнату, особенно тот ящик. В телевизоре оказался жучок. Скрытая камера устроилась за решеткой динамика. Еще одна камера нашлась в углу, направленная на кровать, и замочная скважина. Огромная прорезь, через которую было видно часть коридора и то, что происходит на кровати. Жучок в телевизоре ткнул кончиком ножа, также поступил и с камерой в углу. Замочную скважину залепили бумагой. Девушки по очереди сходили в душ, переоделись, после них пошел я. В душевой нашлись тапочки, полотенца, пушистый банный халат, который с удовольствием надел. Вышел. Кира и Мила чинно сидели на краю кровати, в халатах. «Господин, мы будем спать?» Хлопая глазами, спросила сирена. «Да, с кем мы будем спать сначала? Почему ты такой сексуальный маньяк?» Спросил я у Мира, скидывая халат и забираясь под одеяло. Информация закрыта. Справа и слева ко мне прижались два горячих тела. Кира забросила на меня ногу, сирена положила голову на грудь, а руку мне на живот. «Ох, как тепло!» Проурчала она. Низкий, вибрирующий голос заставил меня вздрогнуть, а Кира вдруг тяжело задышала, прильнув ко мне ближе. «Мила, я же просил». «Простите, господин, я непроизвольно», — с искренним раскаянием сказала сирена. «Но вы всегда можете меня наказать. Накажи ее прямо сейчас, обязательно», — зевнул я. «Но потом, доброй ночи, девушки», — и толкнул два теплых солнышка, погружая их в сон. Кира уснула сразу, сирена еще чуть посопротивлялась, но тоже вскоре задремала, а у меня сон никак не шел. Полежал с полчаса, потом понял, что уснуть не получается. Осторожно выбрался из плена теплых женских тел и поплелся к холодильнику. «Может, там есть минералка?» «В наших гостиницах кладут обычно. Минералки внутри не оказалось, только выпивка». Вздохнул, натянул штаны, накинул куртку, сунул ноги в ботинки и пошел искать, где выпить чаю. Пить воду из-под крана почему-то не хотелось. В коридоре пусто, из-за дверей доносится или сонное сопение, или звон стаканов. Кто спит, кто отмечает прибытие. Добрался до кулера с водой, налил в чашку рядом. Поискал и увидел открытую картонную коробку с совершенно земными на вид пакетиками чая. Не плоские, треугольные. Вроде бы на земле такие тоже видел. Да, точно. Налил воды, кинул пакетик. Посмотрел, как вода приобретает ржаво-коричневый цвет. Хрень. Оценил чай Мира. Пить хочется. Давай посмотрим ауру. Я расслабился, сканируя. В этой комнате спят, в той тоже спят, в этой пьют, в этой занимаются сексом, в этой девчонке вино хлещут. Вот, не забываем, удивительно бедный мир. То есть, энергия есть, но никто ей не пользуется. Посмотри, светильники электрические. Я уже настолько привык к чудесам светлого царства, что наличие вечных лампочек и постоянно работающих ядерных двигателей, которые проще заменить, чем заправить, казалось само собой разумеющееся. Тут же было не так, в коридоре лампы накаливания. Кулер скорее не кулер, а титан, с металлическими краниками, внутри спираль подогрева. Дверные замки здоровенные, много креплений на винтах и болтах, вот, даже из стен торчат. Обогрев паровой, вдоль коридора идут трубы. Что это значит? Просто особенность мира. Пожал плечами, с чашкой чая спустился в холл, на первый этаж, уселся на диване перед низким столиком, на котором разложены стопки газет. Настоящие газеты, не цветные, черно-белые листки, полуслепая дешевая печать, невнятные картинки. Язык показался мне знакомым. Не тот универсальный язык дороги, на котором говорили в Светлом Царстве, а русский, насыщенный ятями и ижицами, но это же русский. Офигеть. Не скажу, что это хорошо, Мирослав. Рано или поздно, любая цивилизация, имеющая выход к дороге, приходит к интерлингва. Она на латынь похожа. Эта латынь на интерлингва похожа, говорил же. Расслабься и прочитай немного, мне нужно понять этот язык. Первая же газета, первая же статья. Скверное фото Рокота 24, и заголовок «Наши друзья приходят на помощь». Наши друзья из Светлого Царства доставили партию гуманитарной помощи в пораженные засухой регионы Рутеники. Три грузовика хлеба спасли тысячи жизней голодающих. Преодолевая тысячи километров бездорожья, отважные водители доставили свой груз нуждающимся. Народ Республики Рутеника тепло приветствует своих спасителей. Возьми следующую газету. Тоже фото Рокота 24. Но текст отличался кардинально. Чудовищная техника пробивалась через великолепные леса, давя деревья и посевы. Что вырастет на ее следах? И нужны ли нам такие подачки от царей? Следующая газета. Помощь, пришедшая вовремя. Следующая. Ядерные машины царцев уже в степях под Ярославлем. Следующая. Друзья помогают. Тон статей разнился от издания к изданию. Свободная пресса упражнялась в словесности вовсю. Сходились только в одном, что некая гуманитарная помощь была доставлена в некий регион Рутеники. Тут нет прочной центральной власти, сказал Мира. Это плохо, это особенность мира. Если на местах умеют сами регулировать свою жизнь, то хорошо. А если тянут одеяло на себя, Мирослав, это не будет легкая прогулка. Нас отправили в Осиный Улей. Уважаемый, позвал я дремавшего портье. Ау, доброй ночи. А как у вас в городе с оружием? Носить можно? Ну, если есть разрешение полиции, то да. Сколько стоит такое разрешение? 500 золотых на пистолет. Губа не дура. Принял, понял. Через кого сделать можно? Есть знакомые. Разговор завязать удалось. Гостиница располагалась на краю центрального региона Рутеники. Рядом город, Новгород, большой, торговый. Через него шла торговля на дороге. Дальше, километрах в 100, столица, Петроград. Ну, да, как же еще столицу-то обозвать? Новоград и Петроград соединены дорожной сетью, которая уже от столицы расходится по планете. Есть железные дороги, по которым снуют паровозы, билеты недешевы. Вся деловая активность сосредоточена в Новограде, конечно же, сюда свозят продукцию заводов и шахт, сюда стекаются товары с дороги, покупают и продают на новгородской бирже. Котел, в котором товары менялись на деньги, кипел не переставая. Сделать состояние в день и потерять за час – запросто. Древние развалины, ну, это надо километров на 500 дальше ехать. Да, есть там регион, Светлолесье, комплекс старых городов, где пытались добывать биологические материалы. Травы растят, которые в Светлом Царстве покупают хорошо. Пытались царевичи факторию поставить, да не получилось. В городах до сих пор работают старые системы обороны, ключи от которых никому не известны. Лет 200 назад старые правители двинули в Светлолесье целую армию, которая там и сгинула. Если уважаемый гость интересуется, то можно свести с нужными людьми, карта стоит всего 100 золотых. Нет, какая аэрофотосъемка, все вручную. Зарисовано отважными исследователями, с риском для жизни вынесено и тщательно перерисовано. Нет, за 5 золотых не отдадут, за 10 отдадут. Ну, может, за 8. Проводника нанять, отчего нет, есть свояк в профсоюзе. Все в ажуре будет, даже в абажуре. То есть как голову оторвете, ну, тогда поискать надо. Секты, а вот тут портье стал непривычно серьезным. Об этом вслух не говорят, барин. Вера каждого его дело, туда не лезть лучше. Так не лезу, запротестовал я, кладя на стойку завалявшийся у меня золотой. Узнать хочу, чтобы ненароком не попасть, в городе есть храмы. Неохотно сказал портье, прибравший монетку. Храм Изиды, храм Геры, храм Гора. Если кому надо, то заходит, молится. Жрецы все по государственной лицензии работают. Если от города подальше отъехать, то многое найти можно. Проводник вам нужен, уважаемый, если уж на чистоту говорить. Жреца обидеть просто, извиниться потом сложно будет. А проводник подскажет и укажет, где что. Машину-то у вас найти можно? Можно. Только вот туда, где на самом деле интересно, на машине доехать сложно. У нас тут только одна дорога, остальное – направление. На меня прямо родиной повеяло. Страна большая, едь куда хочешь, где проехать смог, то там потом дорогу постоят, со всеми загибами и поворотами, где ты холм объехал, а где колесо менял, там стоянка будет. Нужна хорошая техника. Маус, он самый. Ощутив надвигающуюся сонливость, я распрощался с портье, забрав у него визитки, и двинулся в свою комнату. Информацию следовало обдумать. Глава 8. Проснулся на утро от аромата кофе. Кира выставила на подносе 3 чашечки и неторопливо нарезала хлеб и колбасу. «Доброе утро!» «Доброе!» Я осторожно сдвинул спящую сирену, выбрался из кровати, умылся ледяной водой, почистил зубы, почесал отрастающую бороду. «Убрать?» – спросил Мира. «Можешь?» «Конечно!» Щетина осыпалась в раковину. «Удобно!» «А то, зачем я каждый день брился?» «Ну я же не знал, что так можно!» Вернулся, сел в кресло, отпил кофе из чашечки. «Спасибо, Кира!» Девушка мне улыбнулась. Сирена мило поворочилась, не открывая глаза, поводила носиком. «Ммм, что это так пахнет?» «Кофе!» — ответила Кира. Глаза открылись моментально. «Хочу, хочу, хочу!» Она потянулась, откинула одеяло, выгнулась, демонстрируя обтянутую полупрозрачной ночнушкой высокую грудь. «О, доброе утро, господин!» «Доброе утро, Кира!» «Душ не занят?» «Нет». Я вытянулся в кресле, изучая визитки. Одна, золотистая, имела вытесненный профиль разрушенного города и гласила: «Владимир Верховный, Ходок, стаж 10 лет, покажу все и верну обратно». Вторая была просто кусочком картона: «Ходок Алексей». На обеих понизу шел номер телефона из 12 цифр. «Мира, что скажешь? Нужно навестить обеих. Обрати внимание, сотовая связь на планете все же есть, а у нас до сих пор нет телефона». В ванной зашумела вода, сирена протестующе вскрикнула. «Господин, Мила показалась в коридоре в одних трусиках. Там только холодная вода. Сейчас нагреется, надо подождать». Кира выложила бутерброды на тарелку. «А, ну тогда ладно». Сирена повернулась и скрылась в ванной. Вернулась она через полчаса, в банном халате. Мила улыбнулась и попыталась усесться мне на колени. «Сначала дело». Я пересадил нахмурившуюся сирену в соседнее кресло. «Ну а какое дело? Что делать-то дальше тут личному ученику Гранд-леди? Для начала, поездим по стране и посмотрим, как живут люди. А потом посетим старые города, вдруг там найдется что-то интересное. Отличный план. Нискоранговая самка будет твоей служанкой и водителем, а вещь пускай изображает любовницу. Итак, девушки, с сегодняшнего дня работаем. Кира, ты водитель и служанка, а ты, Мила, будешь моей любовницей. По-настоящему, посмотрим на твое поведение. Пойду искать транспорт, вроде бы в колонне были машины. Маус мне передали под гарантии семьи Тригард. Стрельцы совсем не горели желанием ехать на этой технике через местную обочину. Там такие твари, что машина на закуску разве что. На танках пробиваться надо. Выдал мне высокий бородатый дядька в разгрузке и с винтовкой. «Бери машину, студент, а мы уж на броневике как-нибудь вернемся». Я кивнул, кутаясь в теплую куртку. Показалось, или воздух стал значительно теплее? Не показалось. Яркое солнышко, выглянув над горизонтом, вызвало звонкий перестук капель с крыши. Сугробы таяли на глазах, с крыши потянулись сосульки. Тут очень сильная обочина. Это искусственная зима? Да. Местные долго дороги сопротивлялись. «Кира, Мила», — позвал я, — «садимся в машину и в город». На полпути Мила избавилась от теплой шубки, оставшись в элегантно малом платье и высоких сапожках. Кира бросила теплую флиску на заднее сиденье. Маус погрузился в объятия городских улиц. Окраины Новгорода напомнили мне Даршит. Такие же дома, плотные, упорно вырастающие из земли, крупного камня. Ряды складов, рынки, площади. Люди обычные. Мужчины в теплых долгополых куртках и меховых шапках, на которых красовались разнообразные эмблемы. Девушки в пальто с большими пуговицами, в теплых платках, некоторые носили мужские шапки. Полиция, в синих шинелях и с саблями на боках, стайка детей в форменных куртках и шапочках-ермолках, не иначе как школьники. Чиновники, чьи шапки отличались высотой и вычурностью эмблем, у каждого портфель под мышкой. Транспорт разочаровал. Легковушки и грузовики, дымящие выхлопом сгоревшего топлива. Изредка попадались машины светлого царства, в основном ролсы и шевики. Проехали железнодорожный вокзал, огромное здание из стекла и камня. Позади вокзала вверх поднимались клубы дыма, не иначе как прибывал паровоз. Над городом возвышались небоскребы, серые массивные здания, увенчанные шпилями, украшенные скульптурами мускулистых мужиков и взлетающих птиц. Сначала нашли магазин электроники и приобрели 3 сотовых телефона с тарифом связи. Никакого интернета и никаких смартфонов. Здоровенные трубки с кнопками и простым черно-белым экраном. С края трубок торчали мощные антенны. Включили, созвонились. Второй этап – полиция. Ожидал, что тут начнется волокита. Но 3 сотни золотых в добавлении к 1500 решили вопрос быстро. Нам выдали 3 картонки разрешения на ношение личного оружия. «Маги среди вас есть?» – строго спросил полицейский регистратор. «Я личный ученик Гранд-леди. Набрался важности я». Применять магию можно только по лицензии Сената Республики Рутеника. Любое применение магических сил будет расследоваться комиссией жрецов. Набрал еще больше спеси. Чего? Кого? С вами не шутит, молодой человек. Презрительно бросил полицейский. Или получите лицензию в любом храме, либо сдерживайте себя. И давно такие законы ввели? Неприятный сюрприз. Но учитель по этике говорил, что лицензирование магов через храмы на Рутеннике отменили, ошибался. Это не закон, а освященный временем обычай. А, ну тогда обратитесь в посольство Светлого Царства, ухмыльнулся я, там объяснят, где надо, там и объяснят. Туманно буркнул полицейский, оставив за собой последнее слово. Первый телефон на визитке ответил не сразу. «Здравствуйте», раздался в трубке сильный женский голос. «Офис ходока Владимира Верховного, мы проведем по самым интересным местам и вернем назад». «Здравствуйте», отозвался я, «хотелось бы посетить интересные места. Светлолесье, скажем, что и сколько стоить будет? Экскурсия в старый город стоит 200 золотых и по 100 с человека. Группа не больше 5 человек. Продолжительность 3 часа. Транспорт наш. Что еще есть интересного? Термы древних. 2 часа. 300 золотых и по 150 с человека. Группа не больше 3 человек. Старый замок, 150 золотых. Вроде звучит интересно. Где мы можем посмотреть? Улица Рос, дом 15. Отправление через 1.5 часа. У нас свой транспорт и мы хотели бы нанять проводника. Сколько это будет стоить? Мы так не работаем. Только экскурсии по предварительной записи. Даже за деньги? Льстиво спросил я. Молодой человек, строго сказала девушка. У нас только экскурсионное обслуживание, мы не занимаемся всяким там светлолесьем. Это в лицензии написано. И тут тоже лицензия? Спасибо, вежливо сказал я. Обязательно вам перезвоним. На втором номере раздавались долгие гудки, и я уже было планировал нажать отбой, как пришел ответ. Слушаю. Доброе утро. Меня зовут Мирослав. Сегодня приехал из Светлого Царства. Ищу проводника, чтобы изучить красоты Рутеники. Подъезжайте, поговорим. Улица Генералов, дом 80. Меня зовут Алексей. Экая деловая хватка. Проводник жил в многоквартирном доме с небольшим открытым садом. Дом трехэтажный, бурого кирпича, с колоннами при входе, узкими окнами, забранными решетчатыми витражами. На первом этаже прибита табличка жильцов, где я быстро отыскал имя ходок Алексей. Нажал кнопку звонка. «Второй этаж, офис 12», — ответил мне домофон. «Сейчас подойду». Офис представлял собой захламленную комнату с продавленными креслами и столом, за которым расположился ходок Алексей. Дядька походил на медведя. Огромный, волосатый, с мускулистыми руками, одетый в свитер. На голове копна нечесанных волос, переходящих в такую же бороду, черные глаза сверкают хитринкой. Правая рука комкает кипу бумаг. «Студент Мирослав, личный ученик Гранд-леди Джилит», — представился я. «Мое сопровождение», — кивнул назад, на Милу и Киру. Черные глаза изучили меня, потом пробежались по девушкам. Мила негромко фыркнула. «Присаживайтесь, гости дорогие», — треснула в улыбке борода, над переносицей пролегли морщинки. «И рассказывайте, что посмотреть желаете. А что тут есть интересного?» Я сел на край кресла. Мила уместилась рядом. Справа, Кира осталась стоять. «Маги?» – спросил дядька, и сам же себе ответил. «Ну да, маги, конечно. Женщина в красном, что-то есть в тебе знакомое, никак не пойму, да и не стоит», – улыбнулся я. «Мы студенты с Китежа, у нас тут каникулы, да, относитесь так». Монетка в 100 золотых так и осталась лежать на столе, дядька к ней и не притронулся. «Он непрост», – заметил Мира. «Бятихи». Аура дядьки светилась ровно. Искрами пылало кольцо на пальце, вспыхивали искорки на груди и в районе ушей. Кольцо-сканер, цепь на шее, защита от физических атак, На голове амулеты защиты, серьги. Каникулы, это хорошо, сказал Алексей. Мы хотели бы посмотреть Светлолесье. Интересные для магов места. Сколько это времени займет и сколько будет стоить? А что ж не термы древних? Магам это интересно? Да нет, пожалуй, там уже все самое интересное вынесли. Тогда что? Старый город тоже смотреть без толку, такая же ситуация, как и с термами. Глубже лезть надо. Ходок Алексей уже не улыбался, а хмурился. Светлолесье вам глядеть надо, думаю. Транспорт у вас есть? Да, Маус. Оружие, только личное. Этого хватит. Сделаем так. 1000 золотых, и я катаюсь с вами 3 дня, после чего вы меня сюда забросите. Меня слушаться беспрекословно, понятно? Если не послушались, контракт закрываю и выбирайтесь обратно сами. Что найдете, сначала показывайте мне, треть с того, что нашли, идет мне в карман. Дорого. Найди дешевле. А поискав, мы сюда вернемся, и цена будет больше, поинтересовался я. Конечно, расцвел в улыбке дядька. Внезапно я понял, что улыбка-то у него профессиональная. На деле, Ходок нас изучает. Глаза острые, внимательные, сидит, словно кол проглотил. Думает, браться за заказ, или нет. Ну, так мы еще не ушли. Я положил еще 4 монетки на стол. Когда приступаем? Да хоть сегодня. Только одеться бы вам, гости дорогие. В таких нарядах по развалинам лазать. И палатки нужны, 2 штуки. Завернем по пути, сказал я. Дело ваше, время идет. Кира села за руль. Мы с Милой расположились сзади. На переднее сиденье уселся Ходок Алексей. Он переоделся, объемистый рюкзак забросил в багажное отделение, туда же отправилась потертая, но исправная магазинная винтовка с оптическим прицелом, подмигивающим в энергетическом мире искорками. Сразу видно, надежная техника. Ходок погладил приборную панель. Не жалуемся, хмыкнула Кира. Показывай, куда ехать. Прямо и из города, сказал дядька. Палатка нужна и одежда попроще. Но не тут берем, в городке рядом с Светлолесьем все купим. Тут только внимание привлекать. Есть кого? Да уж есть. Вы, ребята, упакованы так, что ручки жадные сами тянутся. Деньгами не светите, все переговоры веду я. Через полчаса я понял, почему на Рутеннике так распространен железнодорожный транспорт. Километров через 50 от города дорога пришла в упадок. Серый асфальт сходил по краям, разметка исчезла. Зато появилась колея, пробитая грузовиками. Грузовики попадались нам навстречу, большие, чадящие, тащившие шматы сена и горы руды. Полицейский патруль на перекрестке проводил нас заинтересованными взглядами. Вокруг тянулся редкий лес, прерываемый возделанными полями. На полях лениво двигались серые коробки комбайнов, вились черные точки птиц. Редкие деревеньки прижимались к дороге. Дома частью новенькие, с иголочки, а частью покосившиеся, с завалившимися стенами. Снега не было, но и тепло не становилось. Осенняя погода. Небольшой моросящий дождь налип капельками на стекле. Щетки очистителей лениво сбрасывали влагу. Многословностью Ходок Алексей не отличался, и разговорить его получилось у Милы. Девушка задавала такие наивные вопросы, не ответить на которые не получалось при всем желании. Ну, руины давно, сколько люди тут живут, столько руины эти тут и стоят. Начал рассказывать Ходок. Сначала их побольше было, и поближе к городу. Народ помалу зачистил все. Брали цацки разные, из терм медицину таскали, из старого замка защиту. Потом кто-то накуролесил, орда тварей из руин вышла, к Новгороду подошла. Тогдашний князь тварей на озеро заманил и из пулеметов покрошил. 2 года потом руины чистили, и новых тварей там не завелось уже. Туристов на экскурсию возит, камни из стен продают. А Светлолесье? А вот Светлолесье уже другая история. Когда-то там страна была, парки, города. Строители к ней дорогу вывели. Местным это не понравилось, договориться с дорогой не получилось. Так и сгинули. Остался полуостров, из которого дорога выходит и к Ярославлю ведет. Я дернулся, услышав знакомое название. Первый портал на берегу, к нему добраться можно, если рисковый. Но через Ярославль не пойдем, там такая обочина, что не съедем нормально, зайдем с другого бока. А там что, город? С любопытством спросила Сирена. Дочка, ты умения-то свои побереги, с обидой сказал Ходок. Чую, что ты на меня влияешь, я и так расскажу, простите. Сирена очень натурально изобразила раскаяние. Да, и в самом деле натурально, почти что верим, не в обиду, вмешался я. Моя подруга не всегда может контролировать свой дар, она постарается говорить нормально. Да, Мила, Да, мой господин. Ладно, проехали. Ходок Алексий почесал бороду. Так, а чем я? Там большой полуостров, где стояли города местных жителей. Лес свели в парке, зданий настроили. Получился такой вот город-полуостров, размером 80 на 220 километров. Есть плотная застройка, есть лес. Города давно уже в руины, лес переродился, мутантов расплодилось. Но взять найдется что? Вещи у них интересные попадаются. Например, усилители, медицина, модификаторы разные. Есть энергетические ядра, редко попадаются. Магии много, энергетикой все там пронизано. Скажу сразу, вывести отсюда что-то тяжело будет, таможня биотехи задержит. Там недавно жрецы встали, мимо них что-то тащить нереально. Мы туристы, не черные копатели. Успокоил дядьку я, а это уже посмотрим. Дорога становилась с каждым километром все хуже и хуже, и в какой-то момент под колесами пропал асфальт, начался грунт, укатанный, с торчащими камнями. Маус гудел мотором, преодолевая каменные кочки. Городок появился к вечеру. «Вдвоем идем», — предупредил меня Ходок. «Дамы пусть в машине сидят, народец тут лихой». Одно- и двухэтажные щитовые домики жались друг к другу за забором из колючей проволоки. Около длинного здания, похожего на склад, застыла пара видавших лучшие времена Мауса с открытым кузовом. На дугах лежали пулеметы. Пулеметы местные, не изделия царства. Массивные стволы забраны в кожухе водяного охлаждения. Рукоятки прорезинены. Прицел торчит вверх, сбоку коробка с матерчатой лентой. В магазине приобрели палатку, комплект одежды на девушек, кофты, штаны, мягкие ботинки, куртки. Оружие? Там оружие не нужно. Покачал головой Ходок. Оружием в Светлолесье ничего не решить. Это смотря какое оружие. Ботинки пришлись мили в пору, как и куртка. Сирена морщилась, не желая расставаться с сиреневым облегающим платьем, но вслух не протестовала. Палатку закинули в багаж, туда же бросили еду и портативную горелку. Теперь дальше по дороге. Алексей устроился на переднем сиденье. Кира двинула Маус дальше. Внезапно Алексей напрягся. И сюда добрались тараканы. Посреди дороги стоял мужик в ковбойской шляпе и черном плаще. Эксгибиционист. Сейчас как свою кожанку распахнет, а там 10 сантиметров. Ты откуда такие слова знаешь? Поразился я. Мы давно вместе, ответил Мира. Мужик в черном плаще производил не очень приятное впечатление. Лицо мясистое, чисто выбритое, взгляд прячется вниз. Высокий, прямой, как палка, руки похожи на оглобли, болтающиеся на плечах. На поясе справа висит деревянная кобура, из которой выглядывает округлая рукоятка пистолета. Добрый день. Поздоровался мужик, оказавшийся перед капотом Мауса громким, скрипучим голосом. «Это кто?» – спросил я у Ходока. «Жрец богини», – ответил Алексей. «А что с пистолетом? Не посвящен пока что, так бы и нож висел. Куда путь держите?» – поинтересовался жрец. «Тебе что за дело?» – неласково спросил Алексей, высовываясь из кабины. Жрец спрятал глаза еще ниже. Аура у него простая, ни искорки, ни ниточки энергии нет. Рядовой человек, одет странно. Да, но ничем больше не выделяется. Разве что пистолет светится, но тут все оружие такое. Даже пули в пулеметных лентах похожи на светлые точки. Мое дело помощь людям, Ходок. Голос жреца стал громче. Защита невиновных и воздаяние согрешившим. У стен домов начали собираться люди, засматривающиеся на представление. Такие же, как и Ходок Алексей, большие, квадратные дядьки с острыми взглядами. Так и помоги где-нибудь в другом месте. Прорычал Алексей, выбрался из машины, подхватил жреца под мышки и под обидный хохот зрителей выкинул на обочину, отряхнул руки, вернулся. «Поехали дальше, нам прямо». Кира двинула машину дальше. «Сурово ты с ним». Я посмотрел в зеркало заднего вида на поднимающегося жреца. «С ними только так и надо». Расплодились тут. За удачу в поиске всегда Изиду молили, этим тут делать нечего. Варвары развели тут сущностей, паскудаумию называемых высшими. Прокомментировал Мира. Везет, что варваров мало, а сущностей много. Развернуться в полную силу они не могут. Это реально существующие персонажи. Мирослав, мы прослушали все лекции нашего куратора и лекции этического детка. Да, они реально существуют, примерно, как разум эльфийского линкора. Линкор тоже в какой-то мере сущность, только слабенькая. Эти сильнее. Тут еще один линкор не взлетит? Да нет, куда им? Машина выехала из города и по укатанной дороге двинулась в сторону растущего на горизонте леса. Глава 9. До леса добрались быстро, Проехали пару часов по дороге, свернули на утоптанную полянку. Тут лагерем встанем, сказал Ходок. Дальше мест подходящих не будет. Кто палатки ставить умеет-то? Кира посмотрела на меня, я кивнул. Умею, сказала девушка. Что делать надо? В четыре руки Алексей и Кира установили два шатра. Сирена мило откинула полог и скрылась внутри, не сказав ни слова. Алексей и внимания не обратил. Установил горелку, залил воды в котел, очистил и нарезал на дощечке картошку, мясо, сыпанул в начавшую закипать воду. Туда же добавил трав и специй, отошел к машине, вернулся с глубокими металлическими мисками. Повар из меня не очень, уж не побрезгуйте. Алексей снял с огня кипящий котел, половником разлил по мискам. Давай, я первый принял миску. Мила, мила, выходи, еда готова. А мой господин, сирена моментально показалась из палатки. Приняла у меня миску с супом, куда Алексей щедро положил мясо и картошки, сморщила носик, наткнулась на мой недовольный взгляд, вздохнула страдальчески, взяла ложку и принялась есть. А кофе утром будет? С надеждой поинтересовалась сирена. Если кто-то сварит, пожал плечами Алексей. Кофе у меня есть, я сварю, сказала Кира. Поели, засобирались спать. Кира и Мила скрылись в палатке, зашуршали одеждой. Аура, смотрим вокруг. Я оглянулся и увидел искорки энергии, замершие среди серых силуэтов. Искорки таились везде, на деревьях, на траве, на камнях. Пролетающая ночная птица несла искорку в клюве, в норе затаился искрящий крот, родник неподалеку вился ручьем энергии. Что это? Все вокруг искусственное. Над этим местом работали. Кто? Те, кто это создал. Караулы как будем распределять? Спросил я у замершего над кружкой чая Ходока. Тут безопасно. Ходок чуть пожал огромными плечами. А ты давно тут ходишь? Лет 20. Сколько? Удивленно спросил я. И все тут? Нет, не только. С неохотой ответил Алексей. Много где. На Рутеннике много интересных мест. Это древний мир. Древний? Я думал, что его лет 200 назад только заселили. Не 200, больше. Лет 500 как первые поселенцы сюда пришли. Выбросило через окраину сюда, в Светлолесье. Кто выжил, добежали до старых городов, Петербурга, Ярославля и Новгорода. Землю распахали, города отстроили, дороги проложили, живем вот. Старые города, наши города на городах древних стоят, студент, сказал Алексей. Те, которые уже тут были. А до вас кто тут жил, тоже люди. Древняя цивилизация, название неизвестно. Не архитекторы, конечно, но тоже достигли кое-чего. Если взять качественную оптику и на небо поглядеть, до сих пор мусор разный на орбите висит. Вроде и на соседней планете системы поселения были. Как дорога прошла, забросили космос. Что же с ними случилось, неизвестно. Война, эпидемия, дорога. У нас, на кафедре, книжку издали, полный сборник теории краха предыдущей цивилизации. Вот такой томик. Ходок растянул указательный и большой палец, показывая толщину книжки. Каких только идей нет. И на чем сошлись? Да ни на чем. Сколько научных работ защищено на этой теме? Не знаешь, о чем написать? Пиши о крахе древних цивилизаций, материала уйма. Мира, что скажешь? Когда приходит дорога, местная цивилизация всегда меняется. Если упрутся, то их долбит обочина, если договариваются и дурят потом, то их доконают технологии архитекторов. Помнишь город, где мы воссоединились? Там дороги не сопротивлялись, жрали технологии как не в себя, и в итоге дошли до гражданской войны все против всех. А что у тебя такое на спине висит, студент? Как бы невзначай заинтересовался Алексей. Один интересный биотех. Сила, разум, воля. Хорошая штука. ХМ. Слышал про такие. Покивал Ходок. Знал одного человека, который такую же штуку подцепил. И что с ним стало? Ну, живет, где-то. Он почти сразу отсюда уехал, сначала в царство, потом еще куда-то. Понятно. Ничего не понятно, но информации недостаточно. Спать бы пойти, зевнул Ходок. Завтра день долгий будет. С утра мы выпили кофе, который приготовила Кира, и двинулись дальше по дороге. Скорость держали небольшую. Дорога грунтовая, укатанная, с торчащими камешками. В самых неожиданных местах из плотного грунта торчат массивные корни деревьев, которые Алексей настоятельно рекомендовал объезжать. «Пообедаем около поезда», — сказал наш проводник. «Поезда?» — воскликнула Мила. «Тут поезда есть, а почему мы тогда на машине? Увидите», — пообещал Ходок. И мы увидели. В какой-то момент показались развалины, Стены белого кирпича, оплетенные корнями деревьев и цветущей лозой, а среди стен торчал настоящий паровоз. Неожиданно, да, вышли наружу, да, паровоз, в интернете и в ученике истории картинку посмотреть можно. Ехал себе паровоз, ехал, и вдруг рельсы кончились, и приехал в стену дома, снес стены и остановился среди зарослей. Торчит вверх труба, округлый котел заплетен лозой, стальные колеса с рычагом ушли на треть в почву. Кабина машиниста укрыта раскидистой кроной дерева, поют птички, проскочила по своим делам огненно-рыжая лиса. На краю котла видны буквы «Пермжел», впереди, под котлом, такая же истертая надпись, от которой остались только две последние цифры, 12. За паровозом вагоны, пара побитых, остальные целые, сложились гармошкой, некоторые упали на бок. «Ничего руками не трогайте, ветки не ломайте, животных не обижайте», — быстро протараторил Ходок. «Можно только смотреть, и не сканируйте. Аура паровоза серая, переплетается с аурой этого места. Пылают искорки на трубе и на остатках фонаря над котлом. Кабина и тендер с углем все в огоньках. Ряды искорок тянутся вдоль вагонов. Волна энергии может нарушить баланс. Это как башня из конструктора, которым тот здоровый дядька баловался в институте. Вытащишь один кубик, все развалится. Обрати внимание, техника включена в местность, не сканируйте», — повторил Алексей настойчиво. «Нельзя тут это». «Понял», — медленно ответил я. И в самом деле, паровоз казался такой же неотъемлемой частью пейзажа, как и деревья, как и развалины. Появился, влетел сюда, остался тут. Деревья послушно проросли через вагоны, птицы свили гнезда, животные вырыли норы. Вот, отсюда и пошла рутеника. Алексей окинул паровоз гордым взором. «Это транспорт первых поселенцев». «Стоп, я вдруг понял, что не давало мне покоя. Алексей, говоришь, 500 лет назад пришли, паровоз земной, вижу, но 500 лет назад не было таких». «Ничего удивительного, время течет по-разному, особенно если там замешана окраина». «Так ты с земли?» — без удивления спросил Алексей. «Ну, да, не было. Тут 500 лет прошло, а на земле матушке и сотни не минуло, наверное. Они ж не через дорогу прошли, через окраину». «Господин, а можно сделать фото на фоне этой техники?» — запросилась Мила. «Пожалуйста, господин». «Фоткать-то можно?» — спросил я. «Ну, немного», — с сомнением протянул Алексей. «Одно, два. Потом отсюда надо сразу уехать». Мила вручила Кире фотоаппарат, и где она только его взяла-то, и встала перед котлом паровоза в картинной позе. «Если пройду, погляжу, то ничего страшного?» — спросил я. «Ничего», — ответил Алексей. «Главное, не сканируй ничего. Нельзя тут с энергиями баловаться». «Стой, Мила», — потянувшаяся к цветку, росшему из котла, замерла. «Я просто цветок сорвать», — капризно надула губки Мила. «Чтобы фотки красивые получились. Не делай этого», — повторил Ходок. «Нельзя. В светлолесье только смотреть, не трогать. Хоть цветок сорвешь, хоть листик, место на нас обидится. А мы сюда уже далеко забрались». Кира мягко отстранила Милу от роскошного цветочного куста. «Я прошелся вдоль состава. Как он сюда перенесся?» «Паровоз ехал по рельсам, тянул за собой вагоны. Потом снег, туман, и рельсы кончились. По бокам лес, впереди дом. Удар, и приехали. Катастрофы не случилось. Наверное, скорость была маленькой, а густая растительность не позволила опрокинуться ни паровозу, ни вагонам. Люди вылезли, огляделись и пошли обживать мир, не зная, что день тут стоит секунды на земле. А что еще не сходится, Мирослав?» — вдруг спросил Мира. «А сколько людей прибыло на этой технике и сколько людей живет на планете сейчас?» «Я понял. Заселить всю планету людьми из одного железнодорожного состава, ну, не то чтобы невозможно, но маловероятно. Как-то не сходится количество. Людей должно было быть больше, чтобы они выжили, размножились и расселились на планете». «Вернулся Алексей, а это единственное место, откуда началось расселение на планете?» «Нет, конечно. Там, подальше, старая деревенька есть, где до сих пор люди живут». «А что они тут делают?» «Живут. Скот, поля, охота. Они бы рады свалить отсюда подальше, да не получается». «Почему?» «Это уже к вам, магам, вопрос. Любой из деревни, кто светлолесье покидает, и года не проживет, болеет и умирает. Хотя тут и 100, и 200 лет протянуть можно. Интересная информация. Следующим как раз их деревеньку посмотрим», — засуетился наш проводник. «Едем». Погрузившись в машину, двинулись дальше. До деревни доехали к полудню. Сначала вокруг потянулись возделанные поля. пшеница или рожь, или нечто среднее. По пояс мне высотой стебли, налитые, большие колосья, подвязанные к палкам. Дальше к речке спускается луг, на котором пасутся коровы. Пастуха не видно. Проехали по сложенному из камней мосту через речку, и перед нами открылась деревня. Аккуратные домики, каменные, скрытыми дранкой крышами, двухэтажные, камни стен укреплены деревянными сваями. За низкими заборчиками из жердей огороды, гуляют куры, прошла кавалькада гусей, задрав горделиво головы. Дорожки чистые, подсыпаны гравием. В центре виднеется высокое строение. Каменная башня, метров 15 наверх, и тянется к небу, словно взлететь собирается. «Останови тут», — попросил Ходок. Кира остановила машину. Дальше пешком. В деревне было малолюдно. Первыми нам навстречу попались дед, сидевший на завалинке. Штаны валом шитье, сапоги, тканая рубаха с деревянными пуговицами, расстегнутая на груди. Лицо в морщинах, но седые лохмы тщательно причесанные и умные, цепкие глаза. «День добрый, Виктор Афанасьевич. День добрый, Алексей», — поздоровался дед. «С чем пожаловал к нам? Туристов вот привез, ваше житье-бытие показать». И снова с оружием, взгляд деда коснулся сначала меня, потом Киры. «Времена снаружи неспокойные настали. Да понимаю, Агафья уж заждалась тебя. Загляну к ней». Потом попалась стайка мальчишек, босоногих, в штанах и рубахах, уважительно поздоровались с Ходоком, удивленно оглядели нас. Девочка лет 5 так и застыла, разглядывая сирену. Мило улыбнулась ей, тайком сунула девчонке шоколадку. «А где все жители?» — спросил я у Ходока. «Дома есть, а никого нет. На работах, конечно», — ответил тот. «Это ж деревня, тут до полудня самая работа. К вечеру вернутся». Две молодых крестьянки, работавшие в огороде, проводили нас равнодушными взглядами. Ходок поздоровался с ними, девушки ответили, не прерывая работу. Они пропалывали грядки, перевязывая кипы травы тонкими нитками. Вышли в центр деревни, где возвышалась узкая башня, остановились. Храм-гора, старый. Ходок указал на строение. Снаружи мало где такие сохранились. Зайти можно, в храм и гора вход для всех свободный. Храм не выглядел старым. Четыре арки, сложенные из больших, тщательно обработанных камней, забирались на высоту десятка метров. Пространство между ними уложено камнями поменьше, обтесанными в плоскость. Арки, смыкаясь, устремлялись в небо, образуя острый шпиль. Проход внутрь открытый, дверей нет, но что внутри, не разглядеть, и не надо разглядывать. Почему это? Аура. Паутинка энергии никуда не делась. Она окутывала храм, сбегая по шпилю вниз, тянулась по земле, касаясь гравия дорожки, и велась меж деревенских домов. Дранка на крышах, заборчики, огороды, квохчущие куры и гуси, везде струились тончайшие нити энергии, горели маленькие искорки. И люди. Парень, укладывающий камни в основании дорожки. Девушка, набирающая воду из колодца. Стайка детей. Две старушки на завалинке. Тонкая паутинка не пропустила ничего. Тут все поддерживается. И люди тоже. «Я внутрь не пойду», сказала сирена, глядя на храм. «Господин, давайте не ходить туда, что там может быть интересного?» Кира тоже глядела на храм с сомнением. «Мы снаружи посмотрим», — выразил общее мнение я. «Тут хоть фотографировать можно?»